открыть все шлюзы. Вы в глубоком гипнотическом состоянии. Глубоко спите, вам не снится ничего, полный контакт со мной. Мышцы ваши приобретают упругость и легкость. Вы можете встать, открыть глаза, свободно двигаться, разговаривать, мыслить. Вставайте. Открывает глаза, поднимается, садится на кровать, ждет приказания. По взгляду, по некоторой приспущенности век, вижу, что продолжает спать. Прекрасно. Наденьте ботинки и пиджак. Сейчас мы с вами пройдем на прогулку. Четкими, уверенными движениями одевается, ждет. Идемте. Беру под руку, начинаем расхаживать по кабинету. Двигается свободно, послушен каждому моему движению. Давайте свернем сюда, за угол, пройдем по этой улице. Огибаем стол, делаем 3 шага по направлению к стене. Где мы с вами находимся? Что за место? Таганская площадь. Все? Вот и чудо. Сомнамбулизм — гипнотический максимум. Для себя я это называю состоянием «все что угодно». Знакомо ли вам ощущение беспрепятственности, фантастической легкости полета во сне? Это естественно и прекрасно — оттолкнуться и полететь, плавать и нырять в воздухе, то бешено ускоряясь, то паря неподвижно. Вот это самое ощущение испытываешь, работая сомнамбулом. Фантастический полет в психике. И вместе с тем звенящее напряжение ответственности. Это не шутка, полное управление полем сознания. Давайте-ка с вами пройдемся на лыжах. Смотрите, какой чудесный лес, какой снег. Да, восхищение во взгляде. Любовно оглядывает стены, мебель, потом деревья, сказочно убранные зимой. Надевайте лыжи. Быстрые, четкие, пластичные движения. Раз, раз, одну галлюцинаторную лыжу, другую, прямо на свои обычные ботинки. Это не смущает. Рассказано надевать лыжи, значит, уже ты давно в лыжных ботинках. Готовы? Сейчас крепление поправлю. Все. Ну, поехали. Вот по этой лыжне. Вы вперед, я за вами. Пошел. Сильно, ловко отталкивается галлюцинаторными палками. У стены делает поворот, идет вдоль опять поворот, обходит диван. Это поваленная ель. Пантомима в духе Марселя Марсо, с полной гарантией подлинности переживаний. Той же, что в сновидении, даже еще больше. Сердце ваше работает прекрасно? Да. Сердце ваше сильная птица. Вы уходите один, далеко, без страха. Я исчезаю. Появлюсь неизвестно когда. Вам это все равно. Вам легко, радостно и спокойно. Идет, идет. Все, что угодно. Можно превратить стул в медведя, погладить его, поговорить с ним. Он может заговорить человечьим голосом. Ему это ничего не стоит, стулу. А тем более медведю. Медведя можно превратить в черепаху. Черепаху в Александра Македонского. Александра — свинка Фазотрон. А потом убрать, перевести в отрицательное пространство. Гуляя на лыжах по лесу, можно увидеть множество маленьких бесенят, окаяшек. Они разные, но в большинстве коричневые и зеленые, мохнатые, косоглазые и бесхвостые. Это они производят всякие лесные скрипы и шорохи. А домашние окаяшки это делают на старых паркетных полах. Они очень чуткие, хитрые и спокойные, но сейчас лесные окаяшки в большинстве спят. Вот и кончается зима, и жизнь логична и земна. Лето. Нет, осень. Небо голубое, деревья голые, и листья, и рябина, и желуди под ногами. Идешь и шуршишь. Космос. Пожалуйте на любую планету. Но хочется к Луне, теперь такой близкой и обреченной. К ней скорей, пока еще там нет людей. Времени осталось горстко. Стул возвращается из отрицательного пространства. Аутотренинг. Сядьте, пожалуйста. Вы в обычной рабочей обстановке. У вас состояние некоторого напряжения, скованности, усталости. Вы чем-то раздражены и обеспокоены. Внимание! Сейчас вы с этим блестяще справитесь. Оперативно и самостоятельно. Вы принимаете удобную позу, вот так. Ваши мышцы расслабляются, дыхание свободное. Вы сосредоточиваете все внимание на вашей правой руке. Она начинает теплеть и тяжелеть. Такое же ощущение появляется и в левой руке. Во всем теле дышится легко. Вы ощущаете приятную прохладу в области лба, полный покой и расслабленность. К вам вернулось хорошее настроение, появляется бодрость. Собрался, встал, все. Еще раз в более быстром темпе. поза, рука, тело, тепло, тяжесть, дыхание, прохлада, покой, бодрость. Собрался, встал. Еще раз. Еще быстрее.